хотела подать заяву в прокуратуру об знявазе гонору и годности ее сына, заяву супраць Александра Лукашенко, и тогда у яе такую заяву не приняли. Тому первое питание, как развиваются подеи в этом керунку? Ничего не отрималось, потому что я тогда, вы видите, была в таком шоке, я не могла себе найти место, сколько ж можно издеваться над нами, что мой сын не человек, оппонент. И хай веде себе великая особа нашей державы, так, як сподобая вести человеку, які стоит во владе. Есть надея, что у вас отримается потрапить на споткание с Александром? Сомневаюсь. А вы спробовали неяк наладить? Когда он был у Минску, и то столько было препонов, что вам не рассказать. А теперь ехать у Витебск я просто по состоянию своего здоровья не смогу. Как вы тогда, у той час, когда Александр вырашил пойти в политику, стал кандидатом в президенты, как вы тогда это восприняли? Вы знаете, воспринимала я, как мать, безумовно, с великими хваляваннями. Але я уже была к этому готова, потому что мой сын не працевал, а займался выучением той ситуации, якая склалась в Украине. И я ведала, что он просто так без працы сидеть не будет. Человек, який привык завсёды працевать, он и будет імкнуться до працы. А вы давали ему некие парады тогда? Ні, ніяких парад. Ви ведаєте, гэта мне даже соромно давати сыну парады, бо у мяне такие порозуміння, что дети повинны быть разумнейшими за своих батьков. А якой была реакция інших ваших сваяков, может быть, знакомых, суседзяў, калі Александр вырашыў пайсці ў палітыку? Вы ведаете, мне не было часу пытаться, кто я, что думаю. Многие поздравляли, показывали мне газеты, я же тогда и працавала. Там реакция была разная. Вот я вельми часто там была сярод его сябров, сярод его студентов, с якими он учился. Так усе казали, что вось бы нам такого президента, як ваш сын. Тады, А як яны тогда отреагировали, калі Александра одразу после выборов арештовали? Вы ведаете, это был шок для всех. Никто не чекал такого. Вы ведаете, когда уже арестовали его, то все цікавіліся, что ж далей? Я уже его посадить. Это был уже суд, и все были усхвалёваны. Який вось у вас самый яркий успамін про Александра, калі он был еще малый, еще дитя? Что б его не попросил зрабіць, и нават не треба было просить его, каб ён штосьці рабіў. Ён усё рабіў толькі навыдатна. І каб усім было добра і цёпла. А вось вы можаце успомніць нешта, некі прыклад з ягонага дзяцінства? Я была ў бальніцы. І вось настаў час выпісвацца з бальніцы. Я радзіла дочку. Ну і бацька сказаў, што сёння выпісваю маці. Саша, гэта ж ён быў у якім, яшчэ ў начальнай школе, сразу узялся за уборку у хате. И вот мы идем кля своих вакон, и я гляжу, нечто мои гардины тюльвые, некие дырочки там, думаю, что такое? А гэта Саша зняў усе гэтыя шторы і пастіраў у машыне. Ну, а вы ведаеце, як гэтыя гардыны стіраць у машыне? Я, вы знаеце, я як на вуліцы была, так у мяне і сэрца зайшлося, бо гэта вельмі былі дарагія гардыны. А калі выйшла ў хату і увидзела гэты свяцящыяся вочы, што ён глядзіць і кажа, мамачка, я ж стараўся для цябе, паглядзі, я кругом чыстенька, якія вокны чыстыя. И як все добре. И у меня сразу теплыня. Что ж я могу сказать? Я это дитя стала целовать, обнимать и радоваться. А сколько ему тогда было? 10 год было. Вы столько годов проработали в школе. Вот опошние годы школу подолжили. 10 теперь учатся 12 годов. А совсем недавно заговорили про планы знову зменшить час научания. На вашу думку, больше для Беларуси было бы нормально, как дети учились 12 годов в школе, и все ж таки варто скоротить колькость этих годов? Вы ведаете, я вот уже наставницей последние 10 год не працавала, 8 год не працавала. И вот працавала выховательницей у интернате,